Глава 16. Позволил себе подшутить. Так что бутылку я допил в одиночестве. Сделать то, что Велькер надолго запомнит. Если бы Ульбрих имел в виду покушение на жизнь Велькера, он бы выразился по-другому. Но что он имел в виду? И что не сможет забыть Велькер, который держит в памяти все хорошее и выкидывает из головы все плохое? Я подумал о Шулере и Самарине. Если Велькер их еще не забыл, значит, вот-вот забудет. Ничего хорошего не было. Не в том, что он из-за них пережил, не в том, как он с ними поступил. Сделать так, чтобы он их не забыл? Убить его? Мертвые не забывают. Я плохо спал. Мне снился падающий вниз Кортон в развивающемся пальто. Мне снился наш последний разговор, начиная с моего «я пришел, чтобы тебя убить», до его язвительного «чтобы вернуть им жизнь». Мне снились Шулер, неверной походкой идущий мне навстречу, и Самарин в смирительной рубашке. Потом все смешалось. Велькер срывался с утеса, а Шулер с издевкой вопрошал, чтобы вернуть мне жизнь. Утром я позвонил Велькеру и сказал, что мне нужно с ним поговорить. «Вы хотите открыть счет?» Голос его звучал весело. «Открыть счет? Пополнить счет? Снять со счета? Это как посмотреть?» Благодаря двум новым батарейкам мой старый диктофон снова заработал. Сейчас есть другие модели размером поменьше. Они записывают лучше и дольше, да и выглядят элегантнее. Но мой старый меня вполне устраивает, и старая вельветовая куртка тоже вполне меня устраивает. Там есть дырочки на изнанке воротника и на груди, так что шнур незаметно тянется от лежащего во внутреннем кармане диктофона к микрофону под лацканом. В любой момент, сунув руку в карман за платком, я могу включить и выключить диктофон. В 10 я уже был в служебном кабинете Велькера. Он обвел помещение рукой. «Видите, здесь все, как в прошлый раз. Я хотел кое-что переделать, изменить, обустроить. Да все никак руки не доходят». Я осмотрелся. «Да, ничего не изменилось. Только каштаны за окном начали желтеть». Как вы знаете, старый Шулер, прежде чем наехать в своей Изетте на дерево и погибнуть, побывал у меня. Он принес не только деньги, но и все, что выяснил про Лабана и Самарина. Велькер промолчал. Об этом он рассказал вам в тот вечер, когда вы с Самарином заходили к нему, и Самарин на минутку вышел. Велькер снова промолчал. Кто молчит, тот не проговорится. Позже, побывав в его ванной комнате, вы обратили внимание на лекарство от давления, которое принимает Шулер. Прием этого лекарства нельзя прекращать резко, вы в этом разбираетесь, поэтому начали рыться в богатейшем медицинском арсенале Шулера и нашли похожие по виду таблетки. И на всякий случай их пересыпали. Возможно, это убило бы Шулера, что было бы оптимальным вариантом. Возможно, это на какое-то время вывело бы Шулера из строя. Надолго или всего на несколько дней это тоже было неплохо. Возможно, он бы заметил ошибку и вовремя все исправил. В любом случае, вы ничем не рисковали, пересыпав таблетки. Шулер списал бы все на собственную невнимательность или на племянницу. Но ему бы и в голову не пришло подозревать вас. Конечно, нет. Обычно во время разговора таким тоном повторяют слова собеседника, чтобы показать, что его слушают внимательно и вдумчиво. Он участливо смотрел на меня своими умными, выразительными глазами меланхолика, словно у меня возникла проблема, и я прошу о его помощи. Что вы, врач, я знал. Но не связывал это обстоятельство с лекарством и состоянием Шулера перед аварией, пока не видел у вас никакого мотива. И только потом додумался отдать бутылочку с таблетками на экспертизу. Хм. Он не спросил, мотив? Какой у меня, по-вашему, может быть мотив? Он только сказал, хм. Поза его оставалась спокойной, а взгляд участливым. Это самое настоящее убийство, господин Велькер. Даже если вы не были абсолютно уверены, что подмена лекарства убьет Шулера. Вы убили его из жадности. Конечно, дедушка Самарина то ли в 37-м, то ли в 38-м году отказался от всех своих прав, связанных с негласным компаньонством. Но тогдашний отказ еврея в пользу делового партнера арийца мало что значит. Теперь требования Самарина могли доставить вам массу неприятностей. Он улыбнулся. Какая ирония судьбы, не правда ли? Если бы негласный компаньон, послуживший мне поводом задействовать вас в своих собственных целях, превратился бы в нависшую надо мной угрозу, а? Не вижу ничего смешного. Как не вижу ничего смешного в убийстве Самарина, четко продуманном и хладнокровно исполненном, которое вы обставили как акт отчаяния, не вижу ничего смешного. И в том, что вы продолжаете дело Самарина. Нет, ничего смешного я не вижу. Я сказал, ирония судьбы. Ирония судьбы или комическая случайность. В любом случае не вижу ничего, над чем можно было бы посмеяться. А когда я думаю о том, что Самарин, который не убивал Шулера, скорее всего, не убивал и вашу жену, об убийстве которой вы всегда рассказывали со слезами на глазах, то смех застревает у меня в горле. Что произошло с вашей женой? Воспользовались ли вы ее смертью, решив, что в качестве жертвы убийства она сможет сослужить неплохую службу, или же это не был несчастный случай? Вы сами убили свою жену? Я задыхался от злости. Я думал, сейчас он начнет защищаться. Он должен защищаться. Он не может не отреагировать на мои слова, и он действительно опустил на пол ноги, раньше закинутые одна на другую, оперся руками на колени, капризно и сердито поджал губы и медленно покачал головой. «Ах, господин Зельб, господин Зельб!» Я ждал. Через некоторое время он выпрямился и посмотрел мне в глаза. Установлено, что одетый в смирительную рубашку Грегор был застрелен в Луизен-парке. Как же он оказался в Луизен-парке? Мертвый и в смирительной рубашке? Почему вы не обращаетесь в полицию, если вам есть что сообщить? Далее установлено, что у Шулера было высокое давление, и что рядом с вашим офисом он наехал на дерево и погиб. Если перед этим он что-то вам принес... Если вы его видели, и он был в плохом состоянии, почему вы позволили ему сесть в машину? Не отрицаю, остались еще кое-какие нестыковки. Как и в смерти моей жены. Там, естественно, первым подозреваемым был я. Но потом полиция сняла с меня все подозрения. А с нестыковками нам приходится жить. Дальше. Мы ведь не можем... Необоснованными обвинениями он еще раз покачал головой. Я попытался его перебить, но ничего не получилось. Это первое, что я хотел вам сказать. Второе. Видите ли, меня не интересуют давние дела. Третий — Рейх, война, евреи, негласные компаньоны, умершие наследники, былые права — все это прошлогодний снег, не имеющий ко мне ровно никакого отношения. Я этим не желаю заниматься. Это наводит скуку. Восточная Германия мне тоже до лампочки. Больше всего меня устроит, чтобы они сидели там у себя. Но если уж полезут сюда, обоснуются здесь, начнут вмешиваться в наши дела и попытаются отобрать что-то у меня лично, мне придется им объяснять, что со мной этот номер не пройдет. Не забывайте, Самарин со своими русскими явился сюда, чтобы прибрать меня к рукам. Прошлое, прошлое. Я устал это слушать. Родители долдонили о своих страданиях во время войны, о своих героических подвигах в период восстановления и об экономическом чуде. Молодые учителя приставали со своими мифами 68-го года. 1968 год вошел в историю как год молодежных бунтов, год студенческой революции. Скука смертная! У вас что, тоже свои мифы? Перестаньте! Мое дело удержать на плаву банкирский дом Веллер и Велькер. Мы — анахронизм. В огромном море экономики мы среди всех этих танкеров и контейнеровозов, миноносцев и авианосцев как утлая суденышка, которая при сильной волне, совершенно безопасной для этих гигантов, то и дело ныряет в бездну, готовая затонуть. Не знаю, сколько еще мы продержимся. Возможно, дети не захотят. Возможно, в один прекрасный день мне самому это вдруг надоест. Я все равно здесь чужой. Я хотел стать врачом, а параллельно собирать картины. Или, может, я бы даже и сам занялся живописью. Видите ли, я старомоден. Не в том смысле, что меня интересует прошлое. Но я бы с удовольствием жил неторопливой старомодной жизнью. Старомодной, потому что пойти на поводу у семейной традиции и взять на себя руководство банком — это тоже старомодный поступок. Этому можно отдать себя целиком или не заниматься этим вообще. И пока я руковожу банком, пока мы еще существуем, никто не отнимет у нас бразды правления, — он четко повторил. Никто. А потом снова улыбнулся. Вы ведь простите мне неудачное сравнение. Каким бы ни было суденышко, бразды тут ни при чем. Он встал, я тоже. Мне надоели его речи. Его тщательно продуманная, тщательно дозированная смесь лжи, правды и полуправды. На лестнице он сказал. Так старые привычки могут выступить в роли злого рока. Что вы имеете в виду? Если бы Шулер не перекладывал катапризан в бутылочку, никто не смог бы его подменить. Он перекладывал его не ради старой привычки. Это дело его племянницы, потому что у него была подагра. И ему никак не удавалось вынуть таблетку, упакованную в фольгу. Тут я вспомнил, что говорил просто про таблетки от давления, а не конкретно про катапризан. Неужели он проговорился? Я замер. Он тоже остановился и повернулся ко мне. Взгляд его был преисполнен дружелюбия. Ведь, кажется, его лекарство называлось катапризан? Я же... Не имел никакого смысла записывать на ленту, я же не говорил, как оно называется. Это ничего не доказывало. И обсуждать это с Велькером тоже никакого смысла не имело, и он это знал, просто позволил себе подшутить надо мной.